Настя предупредила его о своем визите заранее, вероятно, поэтому в доме не было ни Марины, ни помощника Андрея. И вообще все в этот раз было как-то по-другому. Сначала Настя подумала, что такое ощущение возникло у нее из-за отсутствия помощника, чье плохо скрываемое негативное отношение было весьма явственным. Но потом она поняла, дело не в помощнике, а в самом Соловьеве. Он был каким-то потерянным, удрученным и ужасно одиноким. «Что с тобой, Володя?» — спросила она, когда поняла, что разговор не клеится, за какие бы темы они ни брались. «Чем ты так расстроен?» Он поднял на Настю измученные глаза и напряженно улыбнулся. «Все в порядке. Не обращай внимания». «Но я же вижу, что не в порядке. Тебя раздражает мое присутствие. Извини, но мне придется побыть у тебя, пока наш сотрудник осматривает коттеджи. Я тосковал без тебя». Выпалил он неожиданно. «Я даже представить себе не мог, что буду так тосковать». Он взял ее руку и поднес к губам, потом прижал ее прохладные пальцы к пылающей щеке. «Смешно, да? Ты стала мне нужна как раз тогда, когда я тебе уже не нужен. Если бы это было так, я бы не приезжала к тебе», — мягко возразила она. Каким-то сторонним оценивающим взглядом она видела себя и его и думала о том, что 12 лет назад умерла бы от счастья, если бы он сделал то, что сделал сейчас, и сказал то, что сказал. Раньше он никогда не целовал ей руки и не говорил, что тоскует. Он милостиво и снисходительно позволял любить себя. Он всего лишь терпел ее любовь. А теперь? Неужели влюбился? Настя пыталась заглянуть вглубь себя и понять, что она сама чувствует, торжествует, мстительно злорадствует или просто радуется тому, что давнее и болезненное чувство наконец встретило взаимность. Но, к своему удивлению, она не видела в своем сердце ничего. Даже его теплый взгляд уже не имел над ней той власти. А ведь 2 недели назад она все еще поддавалась его обаянию. «Ты обманываешь меня», — сказал Соловьев, не отпуская ее руки. «Я тебе не нужен. Я не знаю, зачем ты приезжаешь ко мне. Очень хотелось бы верить, что не из жалости, но другого объяснения я не нахожу. Не нужно меня жалеть, Настюш. У меня все в порядке». «А теперь ты меня обманываешь. Если бы у тебя было все в порядке, ты бы не тосковал. Может быть, тебе просто нужна женщина? Все равно какая, совсем не обязательно именно я. У меня есть женщина, но мне нужна ты. Впрочем, это тебя ни к чему не обязывает. Мало ли кто мне нужен. Это вовсе не означает, что ты должна немедленно бросать мужа». Настя с трудом сдержалась, чтобы не расхохотаться. Даже в такой непростой ситуации Соловьев остается самим собой, самоуверенным самцом. С чего он взял, что она захочет бросить мужа, поверив в чувства своего бывшего возлюбленного, да еще немедленно? Не был бы он инвалидом, она, конечно, сказала бы ему все, что думает, не особо выбирая выражения и не стесняясь. Интересно, о какой женщине он говорит? 2 недели назад Соловьев уверял, что дамы сердца у него нет. Лгал? Или она появилась за эти 2 недели? Уж не прелестная ли Марина? А та женщина, которая у тебя есть, тебя не устраивает? Зачем тебе я? Я не буду обсуждать ее с тобой, — решительно ответил Владимир Александрович. Но я хочу, чтобы ты знала. Я могу в любой момент расстаться с ней. Ради меня? Да, ради тебя. Соловьев, я не стою таких жертв. Настя осторожно высвободила руку и полезла в сумку за сигаретами. Я скучная деловая женщина, начисто лишенная романтизма, как ты сам справедливо заметил. Тебе не будет хорошо со мной. Я всегда была немного суховатой, а теперь стала просто жесткой, как кусок хлеба 2-недельной давности. Тебе нужна женщина, которая будет тебя обожать, а я уже разучилась это делать. Ты не права. Женщина, которая обожает меня, у меня есть, но мне нужна та, которую... я буду любить. Впрочем, наши препирательства лишены смысла. Я тебе не нужен, и мне придется с этим смириться. Хотя, должен признаться, ты мне подала надежду. Это жестоко с твоей стороны. Неправда, Володя. Я не подавала тебе никаких надежд. Я честно сказала тебе в первый же раз. Мне нужно понять, освободилась ли я от тебя и ничего другого. Значит, я неправильно тебя понял. Значит, неправильно. Но ведь ты скучала по мне. Ты сама говорила об этом по телефону.